Глава 23. «Завидую я тебе, Сашенька», — шепнул Андрей Артемьевич племяннику. «В паричке-то ох, как удобно! Очень я их любил. Напялил, попудрился и побежал. А с этими прическами сил никаких нет. Меня куафер, парикмахер, целый час сегодня мучил». Тучин, в свою очередь, с завистью окинул взглядом закатанные валики дядюшкины седины. Он в женском паричке страшно измучился. И без того жарко протопленный большой театр нагревался дополнительно от пламени тысяч свечей, освещавших партер, и сотен масляных плошек, иллюминировавших широкие окна. Веер не спасал, да и пользоваться им художник побаивался. Софья Лукинишна по дороге напугала провинциала-племянника. Веер, оказывается, не столько опахало, сколько, как она выразилась, инструмент выражения чувств. Закрытым веером ткнуть себя в сердце — все равно, что признаться в любви. А ежели повести в сторонку, увы-увы, чувства давно умерли. Дорогие билеты, аж по 10 рублей, публику не испугали. Невообразимое количество орликинов и коломбин, пастухов и пастушек, мушкетеров и восточных одолисок бродили по залу, беседовали в ложах, уединялись в галереях. Те, кто не позаботился о костюме заранее, могли купить полумаску или домино в киосках при входе. Не только духота и толкотня раздражали Тучина. Оказалось, что найти на маскараде Дашкину вовсе не просто. Только самых близких мы способны узнать по походке или осанке, всех прочих различаем по лицам. Но здесь все лица были спрятаны под масками, мельтешащими вокруг, так что в глазах рябило. Первым Тучин признал Дениса по оливковому фраку с высоким воротником и узорчатыми пуговицами. Александр раскрыл веер и, отмахиваясь наотмашь, что означало «увы, я замужем», подошел к нему, кокетливо обронив. «Какой вы хорошенький, провинциал, верно?» Денис покраснел. «Да, сударыня, увы, но как вы догадались?» «Во-первых, я вас никогда не видала», — хихикнул Тучин. «Во-вторых, только деревенщина способна засунуть в бутоньерку белую розу. В нынешнем сезоне это не авантажно». Примечание. Авантажные, устаревшие, производящие благоприятные впечатления. Конец примечания. Тучин кокетливо хлопнул друга веером по щеке. «А что нынче авантажно?» — спросил смущенный Денис, воспринимавший собственную провинциальность как недостаток, впрочем, вполне поправимый. «Авантажно нахалом рыло бить!» Со стула рядом с Денисом неожиданно приподнялся высокий господин. «Особливо тем, кто в дамских платьях щеголяет!» К удивлению Угарова, дама пьяной выходкой не возмутилась. Напротив, раскрыла объятия. «Федор Максимович, какими судьбами?» «Все проказничаешь?» — спросил Тучин после поцелуя в Терлецкий. «Для чего ж тогда маскарады?» «Смотри, доиграешься!» Прежде чем попасть в Большой театр, веселая компания вдоволь накаталась по городу. Виновниками были кучер кареты, перепутавший медико-хирургическую академию с военно-морским госпиталем, и Терлецкий, то и дело требовавший остановок возле питейных заведений. В каждой ресторации он опрокидывал рюмочку, а в каждом погребке — стаканчик Ренского. Примечание «Ренское» — общее название французских белых столовых вин в России. Погреба, которые имели право ими торговать, назывались «Ренсковыми». Ренские вина не стоит путать с рейнскими, то есть винами, произведенными в долине Рейна, Германия. Конец примечания. К Тоннеру добрались уже затемно. Узнав, что Илья Андреевич на маскараде, Роос выразил желание туда попасть. Захмелевший Терлецкий не возражал. «Ты зачем так вырядился?» — спросил Денис друга, который вежливо отказался от предложения Федора Максимовича отметить встречу в буфете. «Чтобы Дашкин не узнал. Не знаешь, он здесь?» «Здесь», — буркнул Угаров. «С супругой?» «Ну да». «Как его узнать?» «Очень просто. Нельсоном вырядился, — сообщил Угаров, однако, подумав, с сомнением прибавил. А может, и Кутузовым? Камердинер Петруха слыхом не слыхивал о корсарах. Потому обрядил князя в венгерку, турецкие шаровары и треуголку. «Нельсон или Кутузов? Ага, стало быть, повязка на правом глазу», — догадался Тучин. «Постой, не он ли?» Дашкин носился по освобожденному от кресел портеру аллюром, то и дело наступая на пятки и платья. А княгиню, будто левретку на поводке, таскал с собою за руку. «Черт, ни на шаг не отпускает», — расстроился художник. «Саша, ты ничего мне не хочешь рассказать?» — неожиданно спросил Угаров. «Хочу, хочу, Денис, но не сейчас. Может, завтра, завтра, прости». Тучин нырнул в толпу и сразу исчез, подхваченный маскарадным водоворотом. «Что здесь делает Пушков?» Кершау, к удивлению Тоннера, держался подчеркнуто холодно. «Мы условились тут встретиться». «Нашли место». «А почему нет? Пушков, кстати, отлично справился с заданием. Выяснил, что ключи от черных дверей в доме Ухтомцева хранятся у дворников. Представляете? Рано утром, часов этак в 5, они отпирают двери, дабы принести в квартиры дрова и воду». «Обычное дело. Что из этого?» «Как что? Таким образом убийца и проник в квартиру». «Ерунда. Не может быть. Дворники бы заметили». «Они и заметили. 2 дня подряд. Вчера и позавчера во двор заходил монах. Якобы в ретирадник ему надо было. Примечание. В каждом петербургском дворе имелся общественный туалет. Ретирадник. Конец примечания». «Совпадение». «Нет. Нет, Карл Федорович. Чует мое сердце, этот монах и есть убийца». «Зашел святой человек нужду справить, а вы его в убийцы записываете», — раздраженно бросил Кершау. «В общем, так, Илья Андреевич, запомните, не было никаких убийств». «Как не было?» — оторопел Тоннер. «Не требуйте объяснений. Расследование закончено. Пушкову я велел вернуться в часть». «Но...» «Простите, Тоннер. С минуты на минуту прибудут император с императрицей. Я отвечаю за их безопасность. Честь имею». «Вы нам мешаете», — без обиняков прошипела Полина, горячо обсуждая что-то с Кислицыным. «Умоляю», — Юлия Антоновна схватила подругу за руку. «Илья Андреевич еле уговорил мужа оставить меня на минуту. Не прогоняй меня. Мы обещали ему никуда не отходить». Тоннер с огромным трудом разлучил семейную пару. Пока Дашкин с женой, никакая шантажистка к нему не подойдет. «Что ж, стойте, мы сами отойдем. Полина, не злись, пожалуйста. Может быть, мы с тобой видимся в последний раз? Меня завтра увезут из Петербурга. Навсегда». «Вот как? И ты недовольна? А я, представь, мечтаю отсюда убраться», — отрезала Наледенская. Дашкина не успела удивиться. К ней подлетел Тучин. «Любовь моя, наконец-то! Саша, это ты? Хорошо замаскировался? Илья Андреевич, вы наш ангел-хранитель. Я, признаться, уже отчаялся подобраться к княгине». «Да-да, спасибо, Илья Андреевич», — сделала реверанс Юлия Антоновна. «Пошли, пошли скорей», — потянул ее Тучин. «Но я не могу». «Сейчас или никогда!» Художник нежно обнял ее за плечи. Влюбленные упорхнули, словно торопливые бабочки-однодневки, которым надо все успеть за жизнь длиною в день. «Сводничеством занимаетесь?» — с вызовом спросил доктора Кислицын. Тоннер пожал плечами. «И доносами не брезгуете?» — продолжал Матвей Никифорович. «Как, простите вас, понимать, любезнейший?» Тоннер повернулся к нему. Матвей Никифорович явно искал скандала. «Да так и понимать. Клятву Гиппократа вы нарушили. До сегодняшнего утра о беременности Полины знали только мы, вы и я. От кого, спрашивается, узнал об этом Лаевский?» «Сударь, если вы немедленно не возьмете...» «Матвей, не ссорьтесь!» Наледенская взяла Кислицына под руку. «Какая разница, кто проболтался? Нам надо бежать. И чем скорее, тем лучше». Тоннер хотел рассказать Полине о разговоре с Ириной Лукинишной, но из толпы внезапно вынырнул Дашкин. «Где моя жена, Илья Андреевич?» Юлия Антоновна встретила подругу, они отошли поболтать. «Подругу? Полину?» «Да нет, Полина Андреевна, вот она». «Добрый вечер, ваше сиятельство», — невозмутимо поздоровалась с князем Полина. «Добрый, добрый. Где Юлия?» Тоннер взял Дашкина под локоток и прошептал. «Арсений Кириллович, прошу вас, вспомните, зачем мы сюда пришли. Фланируйте». «Я уже 5 кругов сделал», — громко пожаловался Дашкин. «А этой твари все нет и нет». «Тише». «Сама же писала, найду на маскараде». «Фланируйте, фланируйте. Непременно объявится. Повязку не забудьте». С хоров грянула музыка. «Ну, вот и танцы, Оленька. Андрей Артемьевич приехал на бал только ради воспитанницы. Без него она появиться в обществе не могла». Шутовское веселье раздражало старика-генерала. Он ждал танцев, чтобы со спокойной совестью сесть за вист. «Позвольте пригласить вашу спутницу», — подскочил гусар с растопыренными усами и напомаженными висками. «Конечно, конечно», — обрадовался Андрей Артемьевич. «Увы, мои танцы расписаны». Ольга ткнула пальчиком в свою бальную книжку. Примечание. Во избежание недоразумений дамы на списке танцев отмечали заранее поступившие приглашения. Эти листки они носили в небольших футлярах из драгоценных металлов. Конец примечания. «Сожалею», — ретивый гусар щелкнул каблуками и бросился приглашать другую даму. Удивленный Андрей Артемьевич наклонился к Ольге с лорнетом. И вправду напротив каждого танца стояли инициалы. «Кто же это вас ангажировал?» «Я не хочу танцевать. Лучше с вами постою». «Понимаю, душа моя. Расстроена ты сильно. Шутка ли, жених из-под венца сбежал?» «Нисколько. Я даже рада. Я другого люблю». Помолчав секунду, она решилась и уточнила. «Вас». «Господи!» — выдохнул старик. То, чем он мучился последние годы, решилось в секунду. Она его любит. Лаевский упрекал себя в непозволительных, неподобающих чувствах, не смея надеяться, что они взаимны. Ольга взяла руки Андрея Артемьевича в свои, и они стояли друг против друга долго-долго, пока не отзвучал последний аккорд любимого императором полонеза. «Вальс я, пожалуй, осилю», — решился генерал. «Позвольте, Оленька, вас пригласить». «Что за моветон?» — возмущался император. «Пошли, — говорит, — за буфет. Приласкаю». «Должно быть, эта дама вас не узнала», — предположил великий князь. Император был одет венецианцем. Лысину надежно скрывал берет, а полнеющую фигуру — пышный костюм. Великий князь нарядился испанским грандом. Лица обоих скрывали маски. «Даже если так, во время полонеза, это возмутительно!» Государь считал, что должен быть примером для подданных во всем, и педантично соблюдал всякие им и не им установленные правила. Не забывал даже про самые незначительные. Так для интрижек были предназначены вальс, кадриль, мазурка, в конце концов, но никак не полонез. Танец церемониальный, торжественный. «Которая из них?» — поинтересовался Кирилл Павлович. В полонезе император по обыкновению поменял нескольких партнерш. «Одетая цыганкой. Вон та, в розовом платье. Еще и глазки мне строит бесстыжие». «Ба, да это Лаевская. Не берите в голову, ваше величество. Давно признана ненормальной». «А муж куда смотрит, а? Передай-ка генералу мое неудовольствие. Больных головой надо держать в заперти». «Слушаюсь, ваше величество». Кирилл Павлович даже наедине с царственным братом не позволял себе фамильярностей. «Кстати, а вон и генерал, легок на помине. Видите, танцует с воспитанницей». «Хороша». «Хороша», — согласился великий князь. Говорят, у них роман. Старый развратник. Что вы, ваше величество, исключительной порядочности человек. Столько лет ради детей сохраняет брак с сумасшедшей. А та чего только не вытворяла. Рога наставляла, из дома сбегала. Кирилл Павлович, жертва династического брака, с сочувствием относился к товарищам по несчастью. Еще брат Александр советовал генералу развестись. Вот как? Тогда передай, что и я не стану чинить препятствий. Цыганки — это и самое место в желтом доме. Чуть ритузы с меня не стянуло. А девчушки пусть голову не морочит. Коли любит, пусть женится. Ну, где же она, где? Дашкин после каждого круга подбегал к Тоннеру. А дама в лиловом, я было подумал, это была просительница. Муж у нее помер, а пенсии хлопочет. Долго приглядывавшийся к доктору долговязый франт, наконец радостно окликнул его. «Илья!» «Корнелиус!» — обрадовался Тоннер. «My friend!» Друзья к неудовольствию Дашкина обнялись. «Ваше сиятельство!» — обратился Тоннер к Арсению Кирилловичу. «Позвольте представить, американский путешественник Корнелиус Роуз, князь Дашкин». Мужчины раскланялись. «Илья, вся моя надежда на вас!» — взял быка за рога Роуз. «Говорят, на маскараде император. Вот бы с ним поговорить. Никак не могу добиться аудиенции. Посланник отправил прошение, но...» Этнограф заглянул в блокнот и закончил по-русски. «Ни ответу, ни привету!» «Да вот он, венецианским купцом вырядился!» Дашкин указал на самодержца. «Благодарю! О, благодарю вас!» Обрадованный Роуз ринулся к императору. «Как вы легко кружите!» — восхитилась Ольга. Ноги Андрея Артемьевича помнили каждое па, но не всегда за памятью поспевали. «Как же, Оленька, в молодости каждый вечер на балах служил». «Служили?» — удивилась Змеева. «Представьте себе», — улыбнулся Лаевский. «В мои времена, коли кавалеров на балу не хватало, обращались в соседний полк, и нас, молодых офицеров, строем отправляли танцевать». «Может, тогда и мазурку осилите?» — спросила Ольга. «Извини, душа моя, запыхался», — виновато ответил Лаевский. «Старость. Жаль, очень жаль». Генерал и сам расстроился. Оленька, его милая, добрая, хорошая, и теперь ясно, что любящая Оленька, так любит танцы. Как бы ей пособить? «Пойдем-ка навестим Полину», — предложил Андрей Артемьевич. Змеева взяла его под руку, и он направился к Наледенской, которая по-прежнему беседовала с Кислицыным. «Что, молодежь, не танцуем?» «Не до танцев мне, папенька», — огрызнулась Полина. «А вы, Матвей?» Кислицын пожал плечами. «Я, — признался Лаевский, — собирался выказать вам неудовольствие, усовестить, так сказать. Вы подло играли чувствами несчастной сироты». Генерала на два голоса попытались прервать Полина с Ольгой. «Папенька, Андрей Артемьевич!» Но старый вояка уже завершал обходной маневр. «Однако выяснилось, что ангел мой не держит на вас зла и прощает вам бесчестный поступок». «Рад», — пролепетал растерянный Матвей Никифорович. Ссориться с отцом возлюбленной ему было не с руки. «Еще раз прошу прощения у вас и у Ольги Борисовны». «Открою вам секрет», — подмигнул, радуясь собственной хитрости, генерал. «У Оленьки свободна мазурка. Загладьте вину. Пригласите». Матвею Никифоровичу ничего не оставалось, как щелкнуть каблуками и подать бывшей невесте руку. «Мне нужны деньги, папенька», — огорошила отца Наледенская, как только осталась с ним наедине. «Я хочу покинуть Петербург вместе с Матвеем». «Что? Что ты сказала?» «У меня будет ребенок. Я желаю развестись с Юрием. Разве Владимир вас не известил? Что с вами, папенька?» Андрей Артемьевич, дабы увильнуть от неприятного разговора, схватился за сердце, применив отточенный Софьей Лукинишной прием. О беременности дочери он узнал еще утром от Ирины Лукинишны, но обсуждать эту тему не хотел. «Илья Андреевич!» — позвала доктора испуганная Полина. Тоннер никак не мог понять, почему он весь вечер оказывается рядом с Наледенской. То и дело отходил он от нее на несколько шагов, но через секунду, обернувшись, обнаруживал Полину за спиной. «Что случилось?» «Папеньке плохо». «Ерунда, пустяки», — виновато улыбался Лаевский. «Потанцевал с дуру». «Вам лучше присесть», — посоветовал Тоннер. «Но я дочке мазурку обещал. Может, вы вместо меня? Выручите, доктор, вот-вот грянет». «Папенька», — возмутилась батюшкиной лжи Полина, но было поздно. Тоннер поклонился. «Позвольте, сударыня, имею честь пригласить вас на мазурку». Метнув в отца злобный взгляд, Полина подала ему руку. Довольный Андрей Артемьевич потрусил к карточным столам. Бравурная мазурка — самый сложный танец для кавалера. Тоннеру она давалась с трудом. «А вы неплохо двигаетесь», — отметила после первого круга Наледенская. «Не знала, что в медицинских академиях учат танцам». «У меня был домашний учитель, месье Ришар». «Вы дворянин?» — удивилась Полина. «Да, мой отец, французский аристократ, бежал от революции». «Полина, могу я надеяться, что сказанное мной останется между нами? Тетушка хочет силком увести вас в деревню». «Вот как?» — Полинины глаза сузились. «Она сама вам сказала?» Тоннер кивнул. «То-то она больно ласково со мной разговаривала». «Вам надо бежать». «Пока не получается. Ни у меня, ни у Матвея нет денег. Одна надежда на его наследство». «Господи, нет, это ловушка!» Полина замерла, не окончив па, и Тоннер был вынужден ее слегка подтолкнуть. «Что за ловушка?» «Матвей сегодня получил письмо. Некая капитанша готова продать ему настоящее завещание отца за 5000 рублей». «Подозрительно». «Подозрительно другое. Встречу она назначила на 2 часа ночи. Я думаю... Нет, я даже уверена, это Владимир. Он решил убить Матвея». Мазурка закончилась. Тоннер поклонился. «Я могу взглянуть на письмо?» «Разумеется». Наледенская легко сжала его пальцы. Смотреть, как доктор танцует с Полиной, было для Угарова невыносимо. Усугубляя его мучение, коварная улыбалась и что-то нежно шептала кавалеру на ухо. «Дуэль решено». «Денис, я же просил вас приглядеть за ним, а теперь мне конец!» От ужаса хмельные глаза Терлецкого вылезли из орбит. «Что случилось, Федор Максимович?» Терлецкий вытянул дрожащий палец. «Рос государем беседует!» Денис обернулся. «Это сам государь?» «На Кавказ сошлют», — мрачно предрек собственную судьбу Терлецкий. «Денис, молю, подойди к ним, послушай хоть, о чем говорят». Угаров не спеша приблизился к беседующим, остановился невзначай, словно задумался. Нет, ничего не слышно. Слишком шумно. «Денис!» — Рос заметил его и поманил рукой. «Ваше Величество, позвольте представить вам моего русского друга, Денис Угаров». Император презрительно посмотрел сверху вниз на подданного и строго спросил по-русски. «Тебе, что ли, поручено писаку этого сопровождать?» «Нет, Ваше Величество, я...» «Мой император!» — перебил Угарова американец. «Мечтаю задать вам пару вопросов». «Не время и не место». «Умоляю», — молитвенно сложил ладони Роос. «Завтра в час на Марсовом поле», — процедил император и, не прощаясь, повернулся спиной. «Ваше Величество», — не унимался упрямый Роос. У императора дернулись плечи. Он в бешенстве ринулся вон из зрительного зала. «Федор Максимович ждет», — мрачно сообщил Роосу Угаров. «Через 5 минут я такую аппетитную дамочку атакую. Абсолютно уверен, Виктории ждет меня на главной лестнице. Это там?» Полина принесла конверт. Развернув лежавший в нем листок, Тоннер почувствовал, как задрожали у него руки. Почерк был ему знаком. Тучин оккупировал на час артистическую уборную. Здесь было грязно, пыльно, пахло потом. Что поделать? Сладостные минуты протекли быстро, а вот прощание затянулось. «Саша, ради тебя я готова на все. Бросить мужа, ребенка. Только позови». «Радость моя, Юленька. Увы, увы. Если бы не крючки на платье, которые в пылу страсти княгиня умудрилась оторвать, Тучин давно бы откланялся. Он не выносил душераздирающих сцен. Предусмотрительная Юлия Антоновна орудовала иголкой, а ему приходилось, стиснув зубы, терпеть и подыгрывать. «Но почему, Сашенька? Мы ведь созданы друг для друга». Тучин закатил глаза. «Насколько проще в борделе. Заплатил и адью». «Почему ты молчишь? Ты не любишь меня?» «Ну что ты? Конечно, люблю». «Тогда почему отвергаешь?» Тучин схватился за голову. «Ты не так меня поняла. Любимая, мы обязательно будем вместе. Я вырву тебя от князя. Только не сейчас. Я сейчас занят. Очень. Не успел просто рассказать. Огромный заказ. Знаешь, от кого? От самого великого князя. Вообрази, моими произведениями он желает украсить свой дворец. Я уже и аванс получил. Поздравляю. Пойми, любимая, я не могу сейчас все бросить и убежать с тобой». Тучин прижал к груди заплаканную княгиню. «Я, как Ланселот, убью дракона, посажу тебя в карету и увезу на край земли». «Ты врешь», — произнесла княгиня тихо, обреченно. Раздался стук в дверь. «Зашила?» «Да». «Пошли», — с облегчением сказал Тучин. Дав на чай стучавшему в дверь лакею, Александр повел княгиню обратно в зал по бесконечным лесенкам и переходам. Уже выйдя в галерею, где в обычные дни публика прогуливалась в антрактах, они остановились. «Прощай». «Не прощай, а до встречи», — ободряюще улыбнулся Тучин. «Ой, ты вуаль забыл надеть и маску». «Черт!» «Вот ты где!» — раздался за спиной художника голос Дашкина. «Где шлялась? Что за подруга у тебя объявилась?» «Я побежал». Тучин мгновенно оценил ситуацию и двинулся было к выходу. «Нет уж, постойте, сударыня!» Князь попытался схватить Тучина за плечо. Тот еле увернулся. Но Дашкин успел уловить знакомый запах мерзких духов, перемешанных с потом. «Шантажистка! Это она! Стой, тебе говорят, не уйдешь! Я узнал тебя, шлюха!» Юлия Антоновна кинулась наперерез, чтобы задержать князя, но он наотмашь ударил ее по лицу. «Прочь!» Для Тучина все могло бы закончиться удачно, кабы не Софья Лукинишна. Именно она назначила Роосу свидание на лестнице. Увидев племянника, Лаевская перегородила ему путь. «Сашенька, озорник, дай-ка паричок поправлю». «Александр, друг мой!» — обрадовался встрече Роос и, как обычно, полез с объятиями. «Вот не кстати!» Александр чуть развернул американца, чтобы взглянуть, где преследователь. Глаза Тучина и Дашкина встретились. «Бог мой!» — увидев лицо шантажистки, князь остановился, как вкопанный. «Что с вами, ваше сиятельство, врача позвать?» — участливо спросил его проходивший мимо обер-полицмейстер. «Держите! Держите!» — прошептал князь и указал рукой на Тучина. Полковник обернулся и увидел в 10 шагах от себя беглеца-садомита, выреженного в женское платье и обнимающегося с мужчиной. Киршау засвистел свисток. «Прости, Корнелиус, в другой раз!» Встреча с обер-полицмейстером была еще опаснее, чем с Дашкиным. Тучин вырвался из объятий этнографа и, перепрыгивая через ступеньки, полетел вниз. Через 15 минут он уже был на улице. «Извозчика живо!» Художник на ходу сунул швейцару серебряный рубль. Тот поразвойниче свистнул, пролетка за углом словно этого и ждала. Художник прыгнул в нее на ходу, Гони!» Выскочивший следом полковник только и успел проводить экипаж взглядом. «Обер-полицмейстер Киршау», — представился он Росу, поднявшись по лестнице. «Как звать молодого человека в женском платье, с которым вы только что...» «Тучин, Александр Тучин, а это его тетя». «Вот как? Очень приятно. Позвольте спросить, сударыня, где я могу его найти?» «А в чем, собственно, дело?» «Софья Лукинишна», — узнал генераль Шулаевскую Киршау. «Она самая. Что молчите? Жду объяснений. Подумаешь, ребенок на маскарад мое платье надел, а вы сразу свистеть. Преступников лучше ловите». «Я и ловлю. Ваш племянник — законченный негодяй. Насилует отроков. Я официально вас спрашиваю, где он живет». «Откуда мне знать?» — пожала плечами Лаевская. «Что ж, я спрошу об этом вашего мужа». Софья Лукинишна проводила обер-полицмейстера беспокойным взглядом. «Вот ты, индюк!» — привязался к ребенку. «Придется спасать. Корнелиус, душечка, я мигом туда и обратно. Надо предупредить Сашеньку». «Мадам, сгораю от нетерпения. Могу ли я...» «Ну, конечно. Если вдруг не вернусь, заезжайте сами. Фонтанка, дом Лаевских». Этнограф проводил ее восторженным взглядом. «Удался вечер. Удался. Император назначил аудиенцию. Пышная, зовущая, манящая дама ждала ночью. Что еще нужно чужеземцу? Немного шампанского с друзьями». «Пушков!» — позвал Киршау. «Да, ваше благородие. Езжай, передашь записку Яхонтову». «Вижу, почерк вам знаком», — спросил Кислицын. «Да», — подтвердил Тоннер. «Знаете, чей?» «Увы». «Полина, я предупреждал вас. Нельзя было открываться этому человеку». «Это Тучин! Тучин!» Князь Дашкин еле держался на ногах. У него снова появилась одышка, лоб покрылся испариной. «Что с вами? Присядьте!» — засуетился доктор. «Это Тучин!» — твердил, как заведенный, Дашкин. «Я узнал платье!» «Вы же не разглядели его в темноте!» «Я узнал запах!» «Не может быть!» У Тоннера уже выстроилась своя версия, и художник никак в нее не вписывался. Зачем ему шантажировать Дашкина и Бобикова? Откуда у него завещание Кислицына-старшего? «Они заодно с Юлией!» — завывал Дашкин. Ирина Лукинишна старалась не попадаться домашним на глаза. На маскарад она решила поехать, как только узнала, что Андрей Артемьевич сюда собрался. И не зря, ох, не зря. Все, решено. От Ольги надо избавляться любой ценой. Это ж надо. Лет 10 Андрей Артемьевич не танцевал. Даже Полиночку на первом балу Владимир выводил. А тут на тебе. Отплясывает. И Тоннер, двурушник. Весь вечер крутится возле Полины, а теперь еще и с Кислицыным шушукается. Нет, доверять ему нельзя. Другого доктора надо искать. Не откладывая, занялась поисками. Спрашивала многих, но правильно понял ее только один человек — князь Юсуфов. Слава за ним тянулась дурная. С темными личностями якшается, оргии во дворце устраивает, в делах нечистоплотен. Князя боялись, остерегались, обходили стороной. Но в сомнительных делах многие обращались к нему за советом, а кое-кто и за помощью. «Обратитесь к Шнейдеру, Борису Львовичу. Сошлитесь на меня». «Ой, спасибочки, ваше сиятельство, а то камни замучили». Князь усмехнулся. Дама плакала навзрыд в галерее первого яруса. Спросить, что приключилось, венецианский купец долго не решался, но, наконец, поинтересовался. «Маска, почему вы плачете?» Дашкина не ответила, лишь зарыдала пуще прежнего. Купец окончательно растерялся, взял ее руку в свою. Несчастная словно ждала этого, тут же уткнулась ему в плечо. «Что с вами?» «Он бросил меня. Он меня не любит». Император привык повелевать и приказывать. Успокаивать рыдающих дам было ему в новинку. Не плачьте, он не стоит ваших слез. Я отравлюсь. Я запре... Император искренне считал, что жизнью подданных распоряжается он и никто другой. Не надо, все образуется. Что образуется? Муж грозит отправить меня в поместье. Не допустим, заверил император. Как не допустите? Арсений Кириллович уже и прошение об отставке подал. Ну, конечно. Дашкина, как он раньше не догадался. Мы ее не примем, Юлия Антоновна. Княгиня отпрянула, однако государь не выпустил ее руку. Ваше Величество... Дашкина от ужаса перестала плакать. Простите, Ваше Величество. Это вы меня простите. Не знал, что вы в таком затруднении, иначе пришел бы на помощь раньше. Государь подмигнул. Примерный семьянин парадоксальным образом сочетался в нем с отчаянным Лавеласом.